«Вы напряжены», — тихо сказал Снейп, глядя, как Саша наливает в один из котлов настойку табака. «Ну мало ли, вдруг взорвется», — предположил парень и на всякий случай еще на полшага отошел от стола с котлами. «Не похоже на вас, Поттер», — желчно протянул Зельевар, — «где ваша самоуверенность? Где тяга к опасности? Неужели вам таинственным образом раскрылось значение слова «осторожность»?» «Сэр, у меня никогда не было тяги к опасностям», — попробовал поспорить Саша, но Северус его даже не услышал. «Тем не менее, вы скверно усвоили материал, раз сомневаетесь в результатах», — забил профессор финальный гвоздь в этот диалог. Парень попробовал что-то возразить, но все фразы, приходившие на ум, были либо до омерзения жалкими, либо слишком грубыми. Саша полминуты молча таращился на Снейпа, открывая и закрывая рот, словно вытянутая на берег рыба, а затем набрался смелости и подошел к столу поближе. «Верное решение, Поттер», — прошипел учитель. «А чтобы больше у вас не возникало никаких сомнений, к следующей пятнице вы должны составить список всех составляющих всех зелий, которые мы будем изучать на втором курсе, и найти к каждому по 4 замены». Саша обреченно кивнул и продолжил заниматься своими зельями, ни одно из которых так и не сделало попытки взорваться. От этого собственная глупость и трусость казались парню соразмерными со вселенной. Несмотря на то, что в подземельях было прохладно, мозг Саши к концу занятия вскипел от напряжения. Парень добрался до башни уже после отбоя, чудом не налетев на Филча, и рухнул на свою кровать. «Совсем с ней замучил», — сочувственно спросил Рон. «Он в очередной раз съел мой мозг чайной ложечкой. Прости, я устал». «Спокойной ночи», — Александр задернул полог и провалился в сон. Следующее утро началось с голоса Оливера Вуда, капитана квиддичной команды. «Гарри, просыпайся. Вставай. Какого черта? Оливер, время видел. Тренировка», — гордо возвестил Вуд, за ногу вытаскивая чертыхающегося Сашу из-под одеяла. «Хорошо, встаю», — проворчал парень, чувствуя, как на него накатывают тяжелые волны головной боли. Быстро приняв душ и надев форму, Александр взял метлу и спустился в гостиную. Тут же из спален первокурсников вылетел Криви и бросился к нему. «Гарри, смотри, я их напечатал». Колин протягивал парню кучу фотографий. «Подпишешь, ты с дуба рухнул». На всякий случай поинтересовался Саша, хотя по виду малыша Криви было заметно, что с дуба тот падал с завидной регулярностью. «Я что, на Локонса похож, чтобы фотки подписывать? Ну, просто, ты знаменит», — промямлил Колин. «Этим похож на Локонса. Не надо больше такой ерунды, ладно. А то я стану похож на профессора Снейпа, а таким переменам вряд ли кто-нибудь обрадуется». Колин медленно кивнул. «Чтобы никаких больше автографов и прочего дерьма», — попросил Саша, — «теперь все, мне пора на тренировку». С этими словами парень вышел из комнаты, оставив Криви в недоумении стоять посреди гостиной. В раздевалке Вуд принялся распинаться по поводу новой программы тренировок, но слушал его только Саша. Фред смотрел на всех осоловелыми глазами, вернее, одним глазом, поскольку второй был закрыт и, похоже, еще досматривал сны. Джордж вообще был живой иллюстрацией к фразе «поднять», «подняли», а «разбудить» забыли. Он периодически проваливался в сон, а потом резко вздрагивал и тряс головой, пытаясь отогнать дрему. Кати и Анджели назевали, Алисия вообще решила доспать свои законные часы и теперь откинулась назад, закрыв глаза. Бодрым был только Оливер, который уже успел прицепить к доске огромный лист со схемой и теперь пояснял новую тактику игры. Фред уронил голову на плечо одной из охотниц и захрапел. Саша удивлялся, как ему удалось не уснуть под объяснение капитана команды. Хотя голова парня раскалывалась от такой боли, что захочешь уснуть, не получится. Бедный Оливер распинался перед спящей командой и ловцом, страдающим от приступа мигрени. Впрочем, Саша попробовал с ним поспорить по поводу стратегии игры, и один раз Вуд с ним даже согласился, польщенный тем, что его вообще кто-то слушает. «Вопросы есть. Всего один». Джордж наконец-то умудрился открыть оба глаза, почему нельзя было обсудить это вечером. «Зачем всех поднимать в такую рань?» Последнее слово Джордж умудрился совместить с зевком, и ему тут же подзевнули Фред, Анджелина и Кати. Алисия всхрапнула, упала со скамьи, подскочила и принялась оглядываться, искренне не понимая, как она оказалась в раздевалке. «Да проснитесь вы!» — гневно крикнул Вуд. «В прошлом году мы выиграли этот кубок. буквально выгрызли его у всех остальных команд. Неужели вам не понравилось? Неужели вы не хотите такого триумфа в этом году? Нам предстоят упорные тренировки». С этими словами Вуд закинул метлу на плечо и решительно пошел на стадион. Саша первым последовал за капитаном. Остальные вздохнули с разной степенью обреченности и побрели на поле. «Вы что, еще не закончили?» К Сашиному удивлению на поле были Рон и Гермиона. «Похоже на то, что мы начинали. И откуда вы узнали, где я?» «Колин», пожала плечами Гринджер, «сказал, что ты был не в духе и спешил на тренировку. Отдал нам фотографии». «Ладно, я пошел на взлет, а то Вуд меня грохнет». Саша покосился на капитана, который уже за что-то распекал Фреда. Парень оседлал метлу и поднялся в небо. Легкий утренний ветерок трепал волосы, ласково гладил лицо, лучи солнца отражались от окон замка, от стекол теплицы, искорками плясали на капельках росы, опавшей на зеленую траву. Мигрень отступила так же неожиданно, как и пришла. Саша расхохотался и набрал скорость, описывая круги над стадионом. Где-то внизу защелкала камера Колина Криви, и парню вдруг вспомнилась песня, которую он слышал в прошлой, давно забытой жизни. На старом желтом фото. «Я и друг мой Гарри Поттер. Мы как два идиота. Летим на метле. Гарри, ты что-то сказал?» — поинтересовался Оливер, пролетая мимо. «Нет, ничего. Просто песенку напеваю», — отмахнулся Саша и поднялся чуть выше, высматривая выпущенный снитч. «По бескрайним просторам. Там, где цветет мандрагора. Эй, она не цветет, орет, как потерпевшая», — неожиданно для самого себя проворчал парень. «Болт с ним, из песни слова не выкинешь. Что они здесь делают?» — раздался на стадионе возмущенный голос Вуда, и Саша начал снижаться, увидев причину, точнее, семь причин, злости капитана. «Слизеринская команда. Флинт». Вуд орал как ненормальный. «Сейчас наше время. Убирайтесь отсюда. Мы встали чуть свет». Флинт глуповато улыбался и явно не намерен был покидать квиддичное поле. «Места всем хватит», — загадочно протянул капитан слизеринской команды, приведя Оливера в бешенство. «Забронировал стадион. Забронировал». Последнее слово Вуд прокричал по слогам прямо в лицо Маркусу. «Ну конечно, забронировал», — ласково пропел Флинт. «У нас есть письменное разрешение от Снейпа. Можешь почитать». Вуд выхватил у парня листок и забегал глазами по строкам. «Видишь, какая штука, нам нужно опробовать нового ловца. Вас новый ловец. Где вы его взяли?» — удивленно спросил Оливер. Из-за спин шестерых крупных игроков вышел новый ловец слизеринской команды, который был на голову ниже остальных. Мальчишка гордо вздернул подбородок и самодовольно улыбнулся. «Дракоша, привет», — бодренько поздоровался Саша, пока остальные гриффиндорцы офигевшими глазами рассматривали Малфоя. «Неужели ты научился правильно сидеть на метле и тебя в команду взяли? Это же Малфой. Такой же, как и папаша», — фыркнул Фред. «Везде нужно влезть. Ты не зря упомянул его отца». Флинт и его команда скалили зубы в гаденьких улыбочках, вытягивая вперед свои метлы. «Он сделал нашей команде хороший подарок». Гриффиндорцы уставились на новенький Нимбус 2001, отполированный до блеска. Саша прикинул размеры щедрости отца Драка и поджал губы. Фред и Джордж со старенькими чистометами скрипнули зубами. «Последняя модель вышла». «Да мы в курсе», — оборвал его браваду Александр. «Ну, вышла она месяц назад, ну и что с того? А еще мы в курсе, что к концу года на международную выставку от Британии отправится демонстрационная модель молнии. Так что когда эта детка выйдет на рынок, ваши метелочки окажутся в рейтинге всего-то на пару строк выше того же чистомета или рябинки». Глаза Драка налились злобой. «Что здесь происходит?» — спросил подоспевший Рон, а стоявшая около него Гермиона недоуменно посмотрела на Малфоя. «Что он тут делает?» Новый ловец Слизерина, — выплюнул сквозь зубы блондин, — чтобы там не рассказывал Поттер, у нашей команды лучшие метлы в школе, ведь их купили мы с отцом. Некоторые из вас даже приличное полено купить не способны, так что завидуйте молча. Зато ни один игрок не покупал себе место в команде, — выпалила вдруг Гермиона. У всех наших игроков есть талант. Самодовольную рожицу Малфоя перекосила от ненависти. Твоего мнения, грязнокровка, никто не спрашивает. На площадке началось что-то невообразимое. Флинт успел прикрыть собой блондина, на которого с кулаками бросились Фред и Джордж. Девчонки закричали. Рон выхватил свою палочку, перемотанную волшебной липкой лентой, и уже направил ее на Малфоя, но Саша опустил его руку. «Малфой!» — в ужасе воскликнул парень. «Да ты ж теперь ничем не лучше!» На площадке воцарилась звенящая тишина. Все удивленно воззрились на Александра, весь вид которого выражал, что только что произошло непоправимое. На драка парень смотрел с такой смесью страха и жалости, как будто тот уже стоял одной ногой в могиле. «В смысле?» — не понял Белобрысый. «Ты же с ней пообщался и у тебя кровь загрязнилась. Надо чистить, иначе ты долго не протянешь». «Как?» Драка явно был немного напуган выражением лица соперника. «Короче, съедаешь пару-тройку селедок, килограмм свежих огурцов и запиваешь это 2 литрами молока, а лучше, 3. Что будет?» Недоверчиво посмотрел на парня потомок древнейшего рода. «Как что? Кровь прочистится. Что-то мне отец про такое не говорил», — почесал Малфой затылок. «Еще бы, он-то, наверняка, кровь не пачкал, и от тебя, дурака, такого не ожидал. Чисть быстренько, да не вздумай папашке обмолвиться, а то он с тебя шкуру спустит. Так лохануться, это надо же». Драка испуганно съежился и побрел в замок. «Где?» Саша обернулся, но Гермионы у него за спиной уже не было. Рон неуверенно махнул рукой куда-то вдаль. Каштановые волосы Гермионы мелькнули возле хижины Хагрида. «Ну, е-мое», — протянул парень, — «еще и ее успокаивать. Ребята, если б вы знали, как вы мне все дороги». Мальчики побрели к хижине лесничего. Хагрид распахнул двери, как только они постучали. «Нехорошо, Гарри, надо извиниться», — проворчал лесничий. «От Малфея я ничего умного не ждал, но ты за этим и пришел», — отмахнулся парень. Саша присел на корточки возле кресла, в котором сидела и ревела Гермиона. «Так, зайчик, а ну-ка посмотри на меня и послушай, что я тебе скажу». «Нет», — девочка расплакалась еще сильнее. «Тогда я Хагриду объясню. Понимаешь», — повернулся Саша к лесничему, — «можно было кидаться на Малфея с палочками наперевес, но тогда получилась бы масштабная драка 2 квиддичных команд, а наказание бы отбывал только Гриффиндор. Тем более, что у Рона палочка неисправна, а скидываться на ремонт в школы я в этом году не планировал. Такому противнику, как Малфой, лучше немного подыграть и получить интересный результат». «Насколько интересный?» — поинтересовался Рон. «Скажем так, ближайшие 2 дня школа отдохнет от потомка старинного рода. Вот только школьным туалетам придется несладко». «Правда?» — спросила Гермиона из кресла. «Совершенно». Саша снова присел на корточки и протянул мизинец. «Ну что, Мир, это что?» Девочка опасливо покосилась на мизинец. «Видимо, в Англии не было заведено делать мирись-мирись после каждой ссоры. Это древний ритуал примирения в одной из восточных стран», — уверенно выдал Саша. «После его проведения люди никогда больше не ругаются. Честно?» — спросила девочка. Саша кивнул. Ребята скрестили мизинцы и потрясли руками в воздухе. «Что-то я не почувствовала магии», — осторожно проговорила Гермиона. «Это очень тонкие энергии», — Александр с умным видом поправил очки. «Сама понимаешь, Восток, чакры, карма, все дела». Девочка кивнула. После обеда, когда Рон и Гермиона отправились с МакГонагалл отбывать наказание за злосчастный полет на фордике, Саша вспомнил про данное самому себе обещание и направил стопы в библиотеку. «Здравствуйте, мадам Пинс», — тихо проговорил парень, и библиотекарша удивленно воззрилась на него. «Вы не могли бы мне порекомендовать 7 книг по защите от темных сил, которые бы подошли моему возрасту? Разве вы не учитесь по произведениям Златопуста Локонса?» Мадам Пинс поправила очки и посмотрела на паренька сверху вниз. «Мадам, вы совершенно правы, это произведения художественные, а мне нужна учебная литература». Женщина кивнула и удалилась вглубь библиотеки, что-то бубня себе под нос. Саша отчетливо различил фразу: «Ну, хоть один разумный человек из всех 7 курсов и почувствовал гордость за самого себя и собственную рассудительность». Спустя полчаса Александр брел в башню Гриффиндора, нагруженный огромной стопкой книг. Мадам Пинс отыскала 7 самых лучших учебников по защите, по которым когда-либо обучались в школе. Самому старому было около 300 лет. Кроме того, библиотекарша вручила парню несколько книг углубленного курса защиты для юных чародеев, без которых, по словам женщины, он вообще бы ничего не понял в книгах старше 50 лет. Планы на выходные были более чем обширными. Александр планировал начать читать хотя бы 1 из книг по защите, составить список по зельям, да еще и отработать трансфигурацию до более-менее пристойного результата. Кроме того, никто не отменял основную домашнюю работу, так что парень уже подумывал над сокращением времени, отведенного на сон. Внезапно на плечо опустилась тяжелая рука, и Саша вздрогнул. «Объясните мне, Поттер», — произнес над головой вкрадчивый голос Снейпа, «что за процедуру вы посоветовали мистеру Малфою? Или есть другие причины того, что он прочно обосновался в уборной?» «Простите, сэр», — Александр постарался сохранять самообладание, — «вы правы. Я посоветовал ему эту процедуру лишь потому, что он произнес в адрес мисс Гринджи ругательное слово, характеризующее ее магловское происхождение». Снейп замер и странно скривился. В гримасе профессора Саша различил неприязнь, злобу и, к удивлению парня, легкий оттенок сожаления. «Это еще не повод», — начал Зельевар, но Александр его перебил. «Простите, но это как раз-таки повод, сэр. Оскорбить человека, который ничем не может ответить, это низость. Если Малфой еще раз позволит себе такое, я ему лично язык с мылом вымою, сколько бы баллов вы с меня потом не сняли». Минус 5 очков Гриффиндору, холодно бросил Снейп. «А с мистером Малфоем я проведу беседу, когда его организм придет в норму». Декан Слизерина удалился, оставив Сашу недоуменно стоять посреди коридора. К тому моменту, как Рональд вернулся с отработки наказания, Александр уже мысленно окрестил себя последним героем Гриффиндора. В полном одиночестве парень сидел в гостиной, из которой все разбрелись еще пару часов назад, и дописывал список по зельеварению. Глаза слипались, а мозг готовился к дальнему перелету по маршруту Хогвартс, Южный полюс. Рон уселся напротив друга и недоуменно уставился на свиток, начало которого давно свесилось с противоположного конца стола и достало до пола. «Это кто тебя так?» — сочувственно спросил Рыжий, силясь прочитать написанное. «Снейп, можешь даже не пытаться вникнуть, это дополнительные. Ох, лучше бы он тебя на уроках спрашивал», — поморщился Рон. «Нет», — Саша поставил последнюю точку в реферате и откинулся на спинку кресла, устало массируя виски. «Знаешь, уж лучше лично персональные издевательства, чем превселюбный позор. Во всяком случае, для меня, как отработка-то, жуть. Чистить зал наград без магии. Я думал, у меня руки отвалятся натирать до блеска все эти мемориальные доски». В гостиную впорхнула Гермиона, светящаяся от радости. «Меня такое ощущение, что ты не наказание отбывала, а на балу была», — хмуро сказал Рон. «Да ладно тебе, главное, что карета в тыкву не превратилась», — хихикнула Гермиона, и Саша окосевшими глазами уставился на подругу. «Запомните все этот день, Гринджи шутит», — торжественно произнес парень. «Просто я помогала профессору Локонсу отвечать на письма поклонниц», — пояснила девочка, — «он такой милый». Саша хмыкнул и хотел было что-то сказать, как вдруг откуда-то раздался таинственный голос. «Иди, иди ко мне, дай мне разорвать, убить. Это еще что за хрень?» Мотнул головой Александр. «Прости, но он действительно очень обаятельный», — Гермиона немного сникла. «Да не ты хрень», — отмахнулся от нее парень, — «еще какая-то хрень, которая только что говорила». «Никто ничего не говорил», — Рон сочувственно посмотрел на Сашу, который принялся сматывать в трубочку реферат по зельям. «Конечно, не говорил», — парень подскочил, приставил свиток к уху Рональда и достаточно громко крикнул: «Эта крыша моя поехала, ту-ту». «Идите-ка вы спать», — Гермиона рассмеялась, глядя, как Саша нарезает круги по гостиной, изображая гудки паровоза через свиток реферата. «Поезд-гостиная, спальня отправляется со второго от окна кресла». Парень легко стукнул Рона книгой по голове и рванул к лестнице. Рыжий бегом бросился за другом, оставив Гринджи в растерянности стоять посреди гостиной. Примечание к части. Автор упоминает песню God Save the Queen группы Sex Pistols. Автор упоминает песню Гарри Поттер группы «Год змеи». Жутко извиняюсь за задержку продолжения, но на работе был дедлайн, а то, что написалось в перерывах между работой и работой, больше напоминало письмо дяди Федора из Простоквашино, а не главу. Часть вторая. Глава восьмая. Бдительность, бдительность, бдительность. В воскресенье за ужином наконец-то появился Малфой, который был еще бледнее обычного. Гермиона и Рон поужинали быстрее остальных, чтобы не опоздать на отработку наказания, так что эклер Саша дожевывал в обществе Невилла Долгопупса. Убедившись, что Гермионы рядом нет, один Томас сидит в достаточном удалении от парня в очках, Драко быстро подошел к столу Гриффиндора. «Никогда не думал, что скажу это, Поттер, но спасибо тебе. Столько грязи вышло, я думал, умру. Саша подавил в себе острое желание расхохотаться и с очень серьезным видом поправил очки. «Бы на твоем месте вообще с маглорожденными не общался. Видишь, как у тебя организм тонко реагирует на их присутствие. Я даже и не знаю», — парень задумчиво покрутил в руках маленькую конфетку, «может, тебе раз в неделю придется эту процедуру проводить, если ты и дальше так продолжишь». Малфой приобрел нежно-зеленый оттенок и замотал головой. «К ним на милю не подойду», — пробормотал блондин. В этот самый момент Дин Томас потянулся за бутылкой тыквенного сока, и Драко в ужасе отпрянул. «В общем, пока, я пошел, мне пора», — выпалил слизеринец и бросился прочь из большого зала. «Что это с ним?» — удивленно спросил Невилл, и Саша вкратце поведал ему о приключениях Драко. «Слышал что-то об этом?» — сказал Долгопупс, когда прекратил наконец-то хохотать и обрел возможность нормально разговаривать. К этому моменту ребята уже вышли из большого зала и брели в башню. Якобы Снейп прямо в уборной читал кому-то нотации. Теперь понятно, кому. Саша и рад был бы порадоваться своей удавшейся шутке, но на горизонте маячила перспектива занятий со Снейпом, да еще и непроработанная трансфигурация давила на совесть. Весь вечер воскресенья парень провел в гостиной, заставляя предметы менять облик. К моменту возвращения Рона и Гермионы он уже достаточно продвинулся в своем нелегком деле. Гриндджер так сияла после отработок у Локонса, что Саша, недолго думая, направил на нее палочку и сосредоточился на том, что и во что он собирается превратить. Пуговицы на мантии девочки превратились в бабочек, которые разлетелись по всей гостиной. Рон недоуменно уставился на друга, а Гермиона рассмеялась. «Молодец, неплохо получается», — подметила она, обездвижив бабочек и теперь приманивая их к себе по одной. Вернув пуговицам первоначальный вид, Гермиона пошла в комнату девочек, оставив мальчишек сидеть перед камином. Во вторник Саше казалось, что время специально несется, как сумасшедшие, приближая первое занятие по защите у Снейпа. Поймав за обедом не самый доброжелательный взгляд профессора зельеварения, парень мысленно проклял тот день и час, когда напросился на эти уроки. Предстоящий вечер не сулил ничего хорошего. В подземельях, как всегда, было холодно и сыро. Саша брел к кабинету зельеварения, думая о том, что даже чудо-вентиляция, найденная им на каникулах на первом этаже, не справляется с сыростью. С такими мыслями парень вошел в кабинет зельеварения, задумчиво покручивая в руках свиток с рефератом. «Поттер», — процедил сквозь зубы с ней вместо приветствия. «Что это у вас?» «Реферат. По зельям». Саша протянул пергамент профессору и удостоился кивка. Зельевар бросил свиток на стол и вышел на центр комнаты. «Вы умудрились применить щитовые чары в прошлом году?» С ней заходил Саше за спину, что парню не особо нравилось. «Да, сэр», — кивнул он. «Неумело, грубо, топорно», — продолжил профессор. «Если бы Кверреллу этого ожидал, ваши шансы на выживание были бы ничтожно малы. Ваш маневр был неожиданностью для него». Саша скривился. Впрочем, похвалы от Снейпа он не ожидал, и глубоко вдохнул, сдерживаясь из последних сил, чтобы не нахамить. «Постараюсь научить вас», — медленно проговорил учитель, и от угрожающих интонаций в его голосе по спине побежали мурашки, — как защитить себя от нападения. «Простите, сэр, а что-нибудь для атаки покажете?» — не выдержал Саша, и тут же пожалел об этом. «Нет, мистер Поттер, по крайней мере, не в этом году. Учитывая ваш характер и вашу наследственную склонность к конфликтам», — с ней выдержал театральную паузу, становясь перед учеником. «Сейчас я буду вас атаковать, а вы попробуете отражать мои заклятия. Остолбеней». Среагировать Саша не успел. Полет был красивым, но недолгим. Парень пролетел около метра и впечатался спиной в стену. На полочке прямо над его головой опасно закачалась банка с какой-то жидкостью. «Фините», — презрительно бросил Снейп. «Сэр, вы не могли бы в следующий раз предупреждать?» Саша потер правое плечо, выходя на исходную позицию. «Тот, кто захочет на вас напасть, вряд ли будет столь любезен. Остолбеней». Еще один полет и столкновение со стеной. Банка на полочке качнулась чуть сильнее, и у Саши в голове мелькнула мысль, что в следующий раз этот сосуд разобьется об его голову. «Фините», — с ней скривился. «Вы должны быть готовы в любой момент, без предисловий и прелюдий, защищаться. Почему же вы этого не делаете?» «Недостаточно сосредоточен», — предположил парень. «Вы так же небрежны и самонадеянны, как ваш отец. Возможно, вы надеетесь, что на каждом шагу вас будет ждать тот, кто в случае опасности вас прикроет, даст вам шанс собраться и сосредоточиться. Нет, Поттер, рявкнул Снейп, вы не должны расслабляться ни на миг. Расслаблен, значит уязвим, остолбеней. Противо. В этот раз Саша успел среагировать, но заклятие сработало не в полную мощность. Толчок в грудь был достаточно ощутимым, и парень даже сделал несколько шагов назад, но умудрился остаться на ногах. Плохо, Снейп поджал губы. Остолбеней. Следующие 40 минут стали настоящим адом. Профессор то пускался в пространные рассуждения, отвлекая ученика, то нападал сразу же после предыдущей атаки. «Простите, сэр», — прокряхтел Саша из-под полок, — «вы не могли бы пояснить мне для начала, как именно должны работать щитовые чары, а то наша работа еще долго будет, ай, неплодотворной». Банка все-таки рухнула на голову незадачливому ученику, и зеленая слизь залила лицо и плечи неприятным липким теплом. «Вы набрали достаточно литературы, чтобы самостоятельно изучить этот вопрос, а для закрепления к следующему занятию напишите об этом реферат. А теперь остолбеней». В 9 часов вечера Саша буквально вполз в гостиную Гриффиндора, где уже сидели Гермиона и Рон. «Да он же пытает тебя!» — в ужасе воскликнула Гриффиндор, когда увидела синяк, разливающийся на правой скуле. «Это рабочие моменты», — возразил Саша. «У меня уже намного лучше получается». «Нет, серьезно, все нормально». Рон с Гермионой переглянулись. «Гарри, если ты уверен», — осторожно начал Уизли. «Да, я уверен», — с легким раздражением произнес Саша. «По крайней мере, это намного реальнее и нужнее, чем писанина Локонса». «Да», — уныло протянул Рыжий. «Представляешь, он решил устраивать инсценировки своих любимых сцен из книг. Из Рональда получился очень обаятельный вампир», — хихикнула Гермиона. «Ну, мне еще повезло. Крэб и Гойл изображали троллей», — засмеялся Рон. «Не уроки, а цирк на проводе», — презрительно протянул Саша. «Я пойду спать, пожалуй». «Тут он, конечно», — покривил душой. Сон не шел. Александр задернул полог и принялся читать. Несмотря на неприкрыто враждебное отношение Снейпа, профессор был прав. Книги, которые выдала мадам Пинс, действительно содержали исчерпывающую информацию по щитовым чарам. Саше даже пришлось сдерживаться, чтобы не начать сразу конспектировать. Он слышал, как в спальню вошел Рон, но разговаривать с ним не хотелось. Благо, ткань полога была достаточно плотной, чтобы отсветы люмоса не пробивались сквозь нее. Саша не заметил, как пролетел сентябрь. Утренние тренировки, уроки, квиддич, дополнительные занятия по 4 дисциплинам – это отнимало практически все время. Компанию парню составляли, в основном, Гермиона, Рон и Невилл. В те часы, когда Уизли и Гриффиндор отбывали наказание, а Невилл был в библиотеке, Саша уходил из гостиной в кабинетик. В один из таких вечеров в портретном проеме парень столкнулся с Джинни. «Блин», — промелькнуло в голове у Александра, же собирался за ней присматривать. «Что-то должно случиться, что-то плохое». В подтверждение его мыслей голова тут же разболелась. «Привет, Гарри», — пролепетала Джинни. «Привет, Джин. Как учеба?» «Прости, я в последнее время так занят, даже поговорить толком некогда. Тебя никто не обижает». Девочка отрицательно покачала головой и вдруг чихнула. «Ох ты ж господи, будь здорова», — Саша дернулся от неожиданности. «Ну, значит правда, не обижают». Джинни улыбнулась и тут же чихнула еще раз. «Да будь ты уже здорова», — возмутился Саша. «Ты чего это чихать надумала?» «Не знаю», — девочка пожала плечами, — «шли утром с травологии, начался дождь, а сейчас, вот». Джинни снова чихнула, и парень покачал головой. «Ну, так не годится. Пошли, я тебя в больничное крыло отведу». «Я сама, не нужно», — рыженькая покраснела, — «ты и так куда-то шел, а я тебя отвлекаю». «Так, в больничное крыло шагом марш», — скомандовал Саша, начисто игнорируя возражения сестры Рона. Видимо, Джинни была далеко не первой, кто простудился из-за ужасной погоды. Девочка получила порцию бодроперцового зелья, которое действовало моментально. Саша помнил это снадобье по прошлогодней шуточке с Драко и чудом умудрился отмазаться от приема лекарства. Чихать Джинни перестала, зато из ушей ее повалил дым. «Ну, по крайней мере, ты не больна», — успокаивал ее Саша по дороге в башню Гриффиндора. «Болезнь лучше душить на ранней стадии. Если бы возникли осложнения, дымом из ушей ты бы не отделалась». Джинни кивала, глядя на парня широко распахнутыми глазами. «Ладно, Давай завтра еще посидишь в замке, а в субботу сходишь со мной к Хагриду на чай. Ты серьезно? Девочка опешила. Да, а что? Нет, просто, Джинни замялась. Нет, ничего. Пойду, конечно. Пожелав девочке спокойной ночи, Саша поднялся в свою спальню, плюхнулся на кровать и задернул полог. Парень вытащил из тумбочки историю Хогвартса и раскрыл книгу на главе об основателях. Между страницами лежал рисунок, сделанный в поезде. Парень уставился на лист пергамента, а в голове сновали разнообразные мысли, в основном, тревожные. Примечание к части. Ребятушки, в этот раз глава совсем маленькая, поскольку дедлайн еще не до конца отпустил автора. Однако, грядет новогодний отпуск, и главы будут побольше, и почаще. Часть вторая. Глава девятая. Первые жертвы. Погода портилась не по дням, а по часам. Холод и сырость, царившие в окрестностях, пробрались наконец в замок, и количество потребителей бодроперцового зелья резко возросло. Саша в строгой манере заставил Джинни принимать это лекарство после каждого урока травологии, но девочка особо не сопротивлялась. Как не сопротивлялась и гриффиндорская команда по квиддичу, которая полным составом вваливалась в больничное крыло после каждой тренировки, опять же по настоятельным просьбам ловца. К огромному сожалению Саши, слизеринская команда действительно хорошо летала. В один из дней парень все-таки вытащил Джинни на прогулку к Хагриду как раз в тот момент, когда тренировались противники. «Ну они и носятся», — удрученно проговорил Александр, глядя на зеленые пятна, на огромной скорости перемещавшиеся над полем. Впрочем, долго глазеть ребята не стали. Начинался дождь, они рисковали вымокнуть до нитки. Быстро пробежав по грязному месиву, в котором отдаленно угадывалась поляна, ребята вскочили на крыльцо хижины и забарабанили в дверь. «Ох ты ж, Гарри, в такую-то погоду!» — вздохнул Хагрид, пропуская гостей. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Саша, высушивая мантию Джинни заклинанием. «Ставь лучше чайник!» Спустя несколько минут ребята уже прилипли к окну, рассматривая огород на заднем дворе хижины. «Мне кажется, что карета Гермионы все-таки превращается в тыкву», — удивленно произнес Александр, глядя на огромные тыквы, росшие на грядках. «Так я им, того, помог маленько», — Хагрид любовно погладил огромный розовый зонт. «Как? Заклятием раздувания!» — подмигнул Саша, и увидел, что лесничий прижал к себе зонт. «Только никому», — виновато улыбнулся хозяин хижины. «Где твоя палочка?» — полюбопытствовала Джинни. «Ну, я, мне», — замялся Хагрид, — «не совсем можно колдовать». «Почему?» — наседала рыженькая, невзирая на то, что Саша дернул ее за рукав. «Да вот, как бы исключили меня, еще на третьем курсе», — потупился лесничий. «Все равно тыквы знатные», — отрезал парень, заканчивая неудобный разговор. Уже по дороге в замок Саша пересказал Джинни разговор годичной давности. Когда Хагрид водил парня по косому переулку, он случайно обмолвился о том, что его исключили с третьего курса и отняли палочку. «Обломки палочки случайно не в зонтике?» — робко спросила Джинни, и Саша кивнул. «Это секрет, вымокшие до нитки, они стояли перед входом в школу. Давай-ка я тебя высушу, а то Филч сейчас зверствует. Он простыл, а убирать в замке все равно приходится». И впрямь, стоило ребятам зайти в замок, как перед ними возникла миссис Норрис, кошка Филча. «Сейчас и хозяин нарисуется», — пробормотал Саша. «Ну-ка, идем». Парень быстро прошел к знакомому портрету. Джинни поспешила за ним. «Здравствуйте, молодой человек», — ухмыльнулся старичок на портрете. «Бы с удовольствием с вами поболтал, да скоро школьный смотритель подоспеет». «Проходите, проходите», — хихикнул старичок, открывая проход. Саша быстро вошел в коридор, подгоняя Джинни. «Гарри, ну как?» — удивленно спросила девочка. «Потом, обязательно потом расскажу», — пообещал парень. «Пошли быстрее». Спустя несколько минут Саша и Джинни уже входили в гостиную Гриффиндора. За окнами начинался жуткий ливень, а в гостиной было тепло и уютно. Ребята расположились у камина, в котором потрескивали поленья, и Уизли вдруг задала вопрос, который, видимо, давно ее занимал. «Гарри, скажи, почему ты набрал столько дополнительных?» «Рон говорит, у тебя только один свободный день в неделю. Ну, если не считать выходные. Зачем тебе это? Ты ведь и так самый выдающийся волшебник века. Считай, что я оттачиваю мастерство», — хохотнул Саша, откидываясь на спинку дивана. Он, конечно, покривил душой, но пугать рыженькую своими предположениями о возможном возвращении Вальдемара парню не хотелось. Пришлось обаятельно улыбнуться, и от этой улыбочки щеки Джинни подернул румянец. «Ты не мог бы мне помочь?» – робко спросила девочка. «С трансфигурацией совсем беда». Когда Рон и Гермиона вернулись в гостиную, младшая Уизли уже делала неплохие успехи. Два коробка спичек, Саша сходил за ними на хогвартскую кухню, уже были заполнены иголками, а перед Джинни лежал распечатанный третий коробок. «Попробуй пять подряд», – усмехнулся Александр. Девочка сделала пять взмахов палочкой, и вместо пяти спичек на столе возникло пять иголок. «Ничего себе!» – восхищенно произнес Рон. «Практика, дружище!» «Побольше практики», – улыбнулся друг поверх очков. «Да, Рон, тебе бы не помешало чуть больше времени уделять урокам», – Гермиона смерила рыжего строгим взглядом. «Меня палочка неисправна», – сделал Уизли жалкую попытку оправдаться, за что получил сразу три неодобрительных взгляда. «Зато мы с Гермионой идем к почти безголовому Нику на юбилей смерти». «Что?» – удивленно спросил Саша. «Это еще что за ерунда? Ну, в Хэллоуин будет 500 лет с того дня, как сэра Николаса казнили», – пояснила Гермиона. «Мы согласились прийти. Встретили его, когда шли с отработок. Сэр Николас совсем загрустил. Его не хотят принимать в какой-то клуб, и мы решили ему немного помочь. То есть вы не пойдете на ужин, а Хагрид такие тыквы вырастил. Прямо тыквище», – принялась рассказывать Джинни. «Такую красоту пропустите. Вы что, с нами не пойдете?» – удивленно спросила Гермиона. «Что я там забыл? Нет, я, пожалуй, попробую нормальных хэллоуинских угощений. Да и представьте, как расстроится Хагрид, если я не заценю его тыквы в деле. Гарри, ты как хочешь, а я пойду», – уверенно заявил Рон. «Овощ в помощь», – пожал плечами Саша, вызвав недоумение на лицах окружающих. «В смысле? В смысле? Хрен с тобой, Уизли, поступай, как считаешь нужным», — пояснил парень. «Эй, я вообще-то тоже Уизли», — вскинулась Джинни. «Я совсем не хочу поступать так, как считает нужным он». «Ау, прости, малыш», — Александр снова улыбнулся. «Значит, мы с тобой отлично развлечемся на хэллоуинском вечере, а эти двое могут идти, куда им вздумается. Гермиона, Гарри, мы правда пообещали», — виновато проговорила Гринджер. «Котик, я понял», – проговорил парень. «А я пообещал Хагриду. Значит, после всех мероприятий собираемся и делимся впечатлениями. Передадите от нас с Джин привет и поздравления сэру Николасу». «Ой, я хотел сказать, соболезнования. Что там полагается передавать на годовщину смерти?» Четверо ребят расхохотались. В ливнях с грозами, в сырости и промозглых ветрах скончался октябрь. Банкет по случаю Хэллоуина предвкушала вся школа, кто-то пустил слух о специальных гостях праздника, группе танцующих скелетов. Тыквы Хагрида раздуло до размеров полноценной кареты, а по нижним этажам школы гуляли такие аппетитные запахи, что Рон начал кусать локти и проклинать себя за обещание, данное сэру Николасу. Гермиона устала напоминать ему о том, что обещание нужно сдерживать. В канун Хэллоуина, когда накал страстей по поводу предстоящего праздника достиг наивысшей отметки, Рональд предложил найти юбиляра и вежливо отказаться от приема, но Гермиона его осадила. «Ты же дал ему слово. Вспомни, как он обрадовался тому, что мы придем. Кроме того, мы должны помочь ему вступить в этот клуб», – строго проговорила девочка, отчего рыжий еще сильнее расстроился. В 7 часов вечера Рон и Гермиона попрощались с Сашей и Джинни у входа в большой зал. «Ну, пойдем», – спросил Александру рыженькой девочки, которая замерла в дверях.